Сергей Карелин и Валерий Новицкий. Научный маг 4. Глава 1. Я сидел в позе лотоса внутри своей каюты и медитировал. Корабль то и дело качало из стороны в сторону, но это не сбивало моей концентрации. Наше плавание продолжалось уже неделю, но я все это время не выходил из нашей сали и каюты. Мне было чем заняться, так как, наконец, я почувствовал готовность повысить свой уровень. Находясь в своем внутреннем саду, я накладывал образы на начальное искусство одно за другим, готовясь подняться на новую ступень. Да, время пришло. Тренировки, сражения, медитации и алхимические зелья сделали свое дело, и вскоре я стану магом продвинутой ступени. И тогда останется всего один шаг до ступени духа, когда я смогу выбрать новое искусство. И оно уж точно будет не с медленной скоростью развития. Второй раз я так не облажаюсь. Искусство в моем внутреннем саду завибрировало, а это означало, что время пришло. Сделав последний рывок, я наложил нужные образы, и радужная звезда вдруг увеличилась вместе с самим внутренним садом. Даже золотой шарик наследия Мельтоса значительно подрос. Так что с чувством выполненного долга я вернулся в реальность, открыв глаза. Что же, то, что я достиг продвинутой ступени, это хорошо. Однако то, что эльфийские зелья мне больше не помогут, это плохо. Теперь мне нужно искать другие алхимические средства, чтобы развиваться достаточно быстро. Поздравляю, Ирос. Улыбающаяся Аля отвлекла меня от размышлений. «Ты сделал это. Я рада за тебя». Девушка сидела на кровати, в то время как я расположился на полу. Я встал, отряхнулся и, посмотрев на нее, улыбнулся. «Спасибо, но я все равно до сих пор уступаю тебе в развитии. Так что мне еще работать и работать. Для того, чтобы нам двоим быстро развиваться, нужны дорогие алхимические зелья», заявила Алия то же, о чем думал я. «Так что, когда мы прибудем на Зиалис, нужно будет искать способы эффективного заработка». «Я тоже об этом думал. У меня есть пара идей, и позже ты о них узнаешь». «Хорошо», — кивнула девушка. «Ну а теперь, когда я достиг продвинутой ступени, то, наконец, смог начать использовать мантию. Артефакты также имеют свою ступень. Чем она выше, тем предмет могущественнее. Однако только маг той же ступени и выше может использовать конкретный артефакт. Моя кожаная броня не идет ни в какое сравнение с черной магической мантией не только внешне, но и в плане защиты. Укрепленная защитными плетениями мантия давала совершенно другой уровень защищенности. Так что, достав ее из пространственного кольца, я переоделся. И вскоре с большим удовольствием оценил, как эта красивая и эффектная одежда облегала мое тело. К тому же в подаренную мне мантию было вшито целых 6 магических кристаллов 2-го ранга. 3 из них в постоянном темпе автоматически поглощали мою магическую энергию и тратили ее на поддержание внедренных плетений, укрепляющих мантию. А остальные 3 кристалла служили для того, чтобы я самостоятельно накапливал в них магическую энергию и использовал ее в экстренных случаях, когда мой собственный резерв закончится. Очень полезная штука, хочу я сказать, и однажды она может спасти мне жизнь. Так что я сразу начал заполнять эти резервные кристаллы энергией. «Я пройдусь по кораблю», — предупредил я Алию. «Хочу свежим воздухом подышать». «А я, наверное, немного вздремну», — зевнула Алия, прикрыв рот ладошкой. Я вышел из каюты и поднялся по лестнице на палубу. Подойдя к борту, я посмотрел вдаль. Вокруг раскинулась безбрежная и величественная водная пустыня. Куда ни глянь, везде вода. И я наслаждался этим зрелищем, жадно вдыхая свежий и прохладный соленый воздух. Постояв немного, я медленно пошел вдоль борта. Матросы то и дело проходили мимо меня, каждый из них делал свою работу. Таким образом, я дошел до носа корабля, кивнув рулевому. Однако вскоре от любования морем меня отвлек еще один персонаж, появившийся на палубе. Я еле сдержался от того, чтобы не открыть рот от удивления. Это был орк. явно не матрос? Охрана корабля или пассажир такой же, как и я? Насколько мне было известно, орки не были любителями морских путешествий. Да что там говорить, море они вообще не любили. Странно. Я, честно говоря, удивился, увидев его. Не похож он был на матроса. Орк, которого я сейчас рассматривал, был традиционно высоким и широким в плечах. Одет в свободную желтую рубаху, под которой буквально перекатывались внушительные мышцы. На шее у него были крупные бусы бордового цвета. Ощутив его ауру, я понял, что он находится на ступени мастера. Да, серьезно. Я вспомнил последнюю встречу с берсеркером-орком, невольно вздрогнул и внутренне напрягся. Тот оказался опасным врагом, которого мне все-таки удалось убить. То, что произошло дальше, еще больше подняло градус моего напряжения. Орк достал из своего пространственного кольца секиру, но не простую. Даже мне пришлось признать, что это оружие выглядит как произведение искусства. Сделанное из металла золотого цвета с множеством орнаментов, а также с элегантной и эргономичной формой. И от нее веяло мощью. Нескрываемой и запредельной мощью. Интересные совпадения. На одном из десятков кораблей, идущих по этому маршруту, я встречаю не просто орка, а орка-эксперта, да еще обладателя секиры, которые по цене стоят, наверное, как хороший дом в столице. А дальше? Как только секира оказалась в руках орка, тот начал тренировку. Однако это не походило на стандартную отработку движений, как обычно это происходит. Вместо этого казалось, что орк начал безумно красивый и гармоничный боевой танец. Его огромное, казавшееся неуклюжим тело, на удивление грациозно перетекало из одной стойки в другую. Движения сменялись одно за другим, и это завораживало. Учитель Кия и даже Анвар Черный, по-видимому, даже рядом не стояли с этим орком по мастерству обращения с секирой. Я осторожно подошел к рулевому, который тоже, как я заметил, периодически бросал взгляды на разминающегося орка. «Ты не знаешь, кто этот орк?» — поинтересовался я у него. «Наш капитан нанял его в качестве охранника», — посмотрел на меня матрос. «И знаешь, не прогадал. В море водятся опасные твари, которые готовы сожрать любого, кого увидят, да и пираты постоянно нападают. А с таким могучим воином-магом нам нечего страшиться. Он, кстати, уже пару раз выручал нас практически из безвыходных ситуаций». Получив ответ на свой вопрос, я вновь стал наблюдать за орком. Он продолжал свой боевой танец еще полчаса, и, несмотря на очень быстрый темп движений, казалось, он ни капельки не устал. Даже не вспотел. Закончив упражнение, орк неожиданно пристально на меня посмотрел и направился в мою сторону. Остановившись передо мной, он внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Ты так внимательно наблюдал за моей тренировкой, что мне было как-то не по себе», — ухмыльнулся орк. Между прочим, голос у него оказался на удивление приятным. «Просто я никогда не видел такой невероятной техники владения секирой. Меня также немного обучали владеть секирой, но ни я, ни мой наставник даже близко не стояли рядом с вами. Вы настоящий мастер», — сделал я заслуженный комплимент. «Ага, так ты тоже владеешь секирой, молодец. Этот вид оружия действительно невероятен, и...» — он прищурился. «Ты на продвинутой ступени. Кстати, секира — необычный выбор для мага-человека. Просто она мне понравилась», — искренне ответил я. Орк кивнул, и после, сделав небольшую паузу, он неожиданно спросил. «Может, покажешь мне свою секиру?» «Конечно», — ответил я, доставая подаренное с арендарами оружие из пространственного кольца. Вскоре орк уже держал в руках мою секиру, с интересом ее изучая. «Хорошая работа. Даже, я бы сказал, очень хорошая. На моей родине, конечно, делают секиры лучше, но, насколько я понимаю, это оружие делали не орки». «Да, это работа человеческого древнего рода». «Для людей это практически идеально сделанное оружие», — похвалил секиру орк и, вернув мне ее, протянул руку, призывая к рукопожатию. «Мое имя Ркхан. Рад знакомству». Мое имя Рагнар, я также рад знакомству». «Рагнар, ты не хотел бы устроить спарринг между нами?» — предложил орк. «Боюсь, я не смогу стать вам достойным противником», — скептически покачал я головой. «Но сочту за честь». Мы вооружились секирами и встали друг напротив друга. И вскоре начался бой. Что можно сказать? Все было предсказуемо. Мои удары смотрелись на фоне изящных пируэтов орка неуклюже и топорно. К тому же вдобавок они были медленными. Мой соперник явно поддавался и, похоже, старался действовать примерно с моей скоростью, но я видел, что это было для него непросто. Он без особого труда отражал мои атаки и нападал, используя минимум сил. Думаю, в обычном бою я бы и пару минут против него не продержался. Так продолжалось некоторое время, пока я не начал уставать. Заметив, что я сдаю, орк прекратил схватку. «Сейчас ты лишь в самом начале пути изучения боя с секирой. Однако я уверен, что если ты будешь упорно тренироваться, то сможешь стать мастером», — доброжелательным голосом поведал мне мой соперник, убирая секиру. Я последовал его примеру и тоже убрал свое оружие. «У тебя есть неплохие задатки. Видимо, твой наставник был неплохим мастером». Я понял, что Оркхан просто пытается меня не обидеть, но мне-то известно, что мои навыки очень слабые. «Я вот что думаю, ты же плывешь до Зиалиса, до Мирхора?» Мирхором назывался порт, в который прибывал наш корабль. Я кивнул. «У меня все равно масса свободного времени во время путешествия на этом корабле. И раз тут появился человек, владеющий секирой, да еще маг... Ты хотел бы, чтобы я обучал тебя бою на секирах за то время, пока мы будем путешествовать?» Сделал мне неожиданное предложение Оркхан. «Да уж, я давно хотел научиться нормально использовать секиру, а тут такой шанс. Как будто кто-то свыше послал мне этого орка». Я с трудом скрыл охватившее меня ликование, но, по-моему, моя реакция явно не укрылась от орка. «Я с радостью приму ваше предложение», — поспешно выпалил я. «Отлично», — улыбнулся Оркхан. «Секира — это по большей части оружие орков. Владение ею культивировалось в орочьих степях из поколения в поколение. Есть множество стилей владения секирой. Тот стиль, который я продемонстрировал тебе только что во время моей тренировки, и которому я хочу тебя научить, называется стилем грациозного степного льва». Он сделал паузу, оценивающе посмотрел на меня и продолжил. «Начнем мы со стоек. Опора в бою — один из самых важных навыков искусного воина. Ты должен быть непоколебим, как скала, не поддаваться ни на какие уловки и провокации врага. Не нужно давать противнику возможности манипулировать тобой, сдвинув в нужное направление. Лишь ты решаешь, как тебе вести бой. Так что на первом уроке я покажу тебе пару стоек, которые мы сперва будем тренировать. И если хочешь, можем начать прямо сейчас, все равно я еще окончательно не размялся». Я лишь кивнул. Орк вновь достал секиру и начал урок. Стойки оказались сложными, и, конечно, с первого раза я не смог их повторить. Но постепенно у меня начало получаться. Оркхан был хорошим наставником, это я понял сразу. Не таким хорошим, как мой дед, но все равно это впечатляло. Первый орк, которого я увидел, был Анвар Черный. И он, мягко сказать, не блистал интеллектом. Да, я слышал слухи, что все орки тупые, но теперь я понимаю, что все это стереотипы. Нельзя судить о целой расе по одному ее представителю. В любой расе будут как умные, так и глупые члены общества. То же самое можно сказать и про моральный облик. И на этот раз мне попался орк, который, похоже, собрал в себе все те качества, которых не было у Анвара. Мы занимались с Оркханом несколько часов. Уставший, но довольный, я вернулся в нашу с Алией каюту, ополоснулся из бочки, которая стояла за занавеской в углу и являлась поистине предметом роскоши на этом корабле. На кровати девушки я увидел очень интересную картину. Алия спала, прикрывшись одеялом. Однако перед моим взором предстала оголенная ножка, выглядывающая из-под него. Похоже, ей стало жарко, и она сняла легкую ночнушку, в которой всегда спала. Очень смело и возбуждающе. Я не смог сдержать охватившее меня желание и присел на краешек кровати. Нежно провел ладонью по ее оголенной ноге. Ее кожа была бархатной и шелковистой. А дальше меня словно накрыло какой-то тягучей и обжигающей волной, с которой я не мог справиться. Да и не хотел. Я медленно стянул одеяло и начал целовать ее щеки, шею, постепенно спускаясь ниже. Оторвавшись от нее, я посмотрел на лежавшую передо мной обнаженную девушку и вернулся к своему занятию, чувствуя, как все больше и больше меня охватывает незнакомая до этого страсть. То, что у нас было с принцессой, пожалуй, не сравнить с тем, что я чувствовал сейчас. Совершенно другой уровень эмоций. «Ирос, не надо, мне щекотно!» Возмутилась проснувшаяся от моих действий девушка и тут поняла, что лежит совершенно обнаженной передо мной, но она не смутилась и лишь лукаво посмотрела на меня. Увидев такую совершенную красоту, я уже не могу остановиться. «Сама виновата, что родилась такой красивой», — прошептал я. И тогда Алия не стала больше ничего говорить. Вместо этого девушка схватила мое лицо и впилась в мои уста своими губами. Мы, конечно, целовались раньше, но если те прошлые наши поцелуи были нежными и трепещущими, то в этот раз они стали страстными, и я даже не подозревал, что Алия может быть такой горячей. Теперь мы погружались в водоворот охватившего нас желания, дикого и необузданного. Я начал целовать ее грудь и провел рукой по ее плоскому животу, почувствовав дрожь девушки. Ее руки изучали мое тело, как и мои ее. Казалось, что мы сливаемся в одно целое. И это было только начало. День оказался длинным и полным наслаждения. Голые и удовлетворенные мы лежали на кровати, прикрывшись одеялом. «Это было здорово», — посмотрела на меня девушка, слегка покраснев. Порыв страсти закончился, и появилось смущение. «Вот не понимаю, откуда». «Женщины». «Да, ты просто чудо», — сообщил ей я. «Я рада, что мой первый раз был с любимым мужчиной», — счастливо улыбнувшись, вздохнула Алия. В ответ я просто обнял ее, поглаживая по обнаженной спине. И вдруг наше счастливое времяпрепровождение прервали крики и шум наверху. «Что-то на палубе творится?» — встрепенулась девушка. «Одеваемся», — предложил я, вскакивая с кровати. «Чувствую, что у нас появились проблемы». Я оделся и накинул на себя черную мантию, подождал, пока Алия приведет себя в порядок, и мы, выйдя из каюты, взбежали по лестнице на палубу. Перед нами предстала страшная картина. Корабль атаковали десятки уродливых монстров, взбирающихся по бортам корабля и спрыгивающих на палубу, где от них пытались отбиваться матросы, вооруженные копьями и баграми. Только не особо успешно, так как я уже видел несколько буквально разорванных на части несчастных, валявшихся на палубе. У монстров была склизкая чешуйчатая кожа. Руки и ноги, хотя их, наверное, проще было назвать перепончатыми лапами, на концах которых были перепонки. Вытянутые рыбьи морды с широкими ртами, полными длинных острых зубов. Каждый такой монстр был ростом в 1,5 метра, и они все пребывали. Ну и самое главное, в основном эти монстры находились на продвинутой ступени и ступени духа. Не думаю, что на этом корабле хватало бойцов, но был эксперт, орк. Тем не менее, врагов было много, и нам предстоял непростой бой.